Передо мной лошадиные крупы с заиндевевшими хвостами. Прямо вижу их, чувствую запах медвежьих шкур, на которых сижу, и лошадиного пота, и газов, все время испускаемых животными. И вдруг проснулась и почувствовала. Умер. Сердце чуть не разорвалось. 11 января 16 года, понедельник. Письмо от него. Жив, жив, жив. Рождество пришлось встречать на передней позиции. Немцы нас совершенно не тревожили ни в сочельник, ни в самый праздник. В сочельник на батарее была зажжена елка, поставленная